Ветер. Четыре отрывка о Блоке. Кому быть живым и хвалимым, кто должен быть мертв и хулим, известно у нас под Халимом, влиятельным только одним. Не знал бы никто, может статься, в почете ли Пушкин или нет, без докторских их диссертаций, на все проливающих свет. Но Блок, слава Богу, иная, иная, по счастью, статья. Он к нам не спускался с Синая, нас не принимал в сыновья. Прославленный не по программе и вечный вне школы систем, он не изготовлен руками и нам не навязан никем.